Глава 20. Хорошо идти по свету с винтовкой за плечом. Бывает такое, вроде все хорошо, все получается, а нет, будто что-то царапает изнутри. И имя этому зверю — сомнение. Сколько им загублено великого и сколько создано, только владетель душ знает. Вечером привычно собрались в кают-компании. Сегодня, как и в прошедшие два дня, поработали на славу. Твердыня закончил жилую зону, выстроив ее прямо рядом с регенератором, где воздух с самой плотной концентрацией золотого тумана. Небольшие компактные жилища ультрасовременного вида, будто соты, уходили в вышину. Благо в реакторной до свода было прилично. Док хвастался новым зельем на основе крови элитников, утверждая, что оно сильно убыстряет и увеличивает выносливость, предлагая всем попробовать. Желающих рискнуть пока не нашлось. Девушки, недавно вернувшиеся с крыши, шумно обсуждали Орду, заверяя, что уже вполне и по силам пробиться, а близнецы потчевали чаем с чабрецом, выставив на столы несколько видов печенья. «Как думаете, когда змей появится?» — невзначай вставила Чума. Этот вопрос буквально висел в воздухе. «Скучно без них», — сказала Мамба. «Очень», — согласилась Ласка. «С Тенем и Тигрой всегда было весело время проводить». Все заулыбались. «Глыба говорит всем здравствуйте», — подражая голосу гиганта, прогрохотал Твердыня. Собравшиеся на печенье с чаем дружно засмеялись. Уж очень похоже спародировал мужчина. «Смотрю, у вас тут весело», — сказал оружейник, входя в кают-компанию. За ним вошел сияющий и важный здоровяк с объемной кожаной котомкой за плечами. «Глыба говорит всем здравствуйте», — громыхнул гигант. Все дружно в ответ рассмеялись. Тигра и Тень проворно прошмыгнули в кают-компанию прямо к столу, призывно пискнув, мол, «А здесь кормят?» Командиру было приятно, что их так встретили, да и он сам успел соскучиться. После бурных приветствий и обнимашек первая не выдержала Мамба. «Капитан, у вас получилось?» Неожиданно вмешался Пересол, громко и убедительно заявив. «Так нельзя! Закон! Сначала накорми, напои и только потом расспрашивай!» «Снова бабушка?» — спросил Воинов. Пересол с Недосолом кивнули. «Как же повезло вам, парни, всем бы таких бабушек!» Пока они с гигантом насыщались, а Тень с Тигрой трескали свой любимый попкорн, остальные уже вовсю обсуждали невиданные досель новшества. Переливающиеся браслеты на лапах Тигры, темные, едва видимые, на лапках Теня и брутальные наручи на руках Алёши Поповича и капитана. «Спасибо», — сказал офицер, — «как всегда бесподобно», — поблагодарил он близнецов. «Наконец, и у меня есть чем вас порадовать. Брат, доставай то, что делали для камбуза». Гигант достал из объемной кожаной котомки две старорусские тяпки, предтечи современных ножей-топоров для рубки мяса, и торжественно вручил близнецам. Они буквально светились от счастья. Им что в том, что в этом мире никто никогда ничего не дарил. Кроме бабушки, конечно. А тут сразу такую драгоценность двойного назначения вручили. Для каждого в объемной котомке великана нашелся неповторимый кинжал или нож, сделанный специально под него. Все, как дети с горящими глазами и интересом, разглядывали свои сокровища. «А как же мечи?» — вспомнила Мамба и наигранно капризно поджала губки. «Не хватило времени, материала?» Лидер клана и Глыба заговорщически переглянулись. «Ты, Мамба, первая просила, тебе первый и получать. Сядь, пожалуйста, напротив меня и протяни руки». «Опять змей что-то придумал», — улыбнулась про себя Ласка, и не только она. Док, как более опытный естествоиспытатель, быстрее всех сориентировался, пересел к девушке поближе. Гигант же с видом самого загадочного фокусника вывалил на стол целую связку сверкающей красоты, а рядом аккуратно выложил драгоценную табакерку с жемчужинами, откинул крышку. Тут же появился скифский кубок. «Алый грох!» — громыхнул гигант, влив в сосуд целую флягу. «Тигра, Тень, ваш выход!» Тень проворно сбежал с плеча по руке оружейника и остановился у кучи добра, блестя черными глазками-бусинками, важно поглядывая на всех. Тигра не менее проворно запрыгнула на стол и проследовала к рукам девушки. Было забавно смотреть, как эти двое друг за другом обнюхивают руки мамбы, причем тень до мельчайших подробностей копировал тигру. Продолжалась эта пантомима, пока тигра рассерженно не шикнула на теня. Тогда стремительная мелочь перешла на другие части тела застывшей мамбы и, казалось, облазала ее всю, под конец замутив на голове испытуемой новую панк-прическу. Мамба держалась из последних сил, народ, конечно, тоже едва сдерживался, чтобы не заржать. Наконец тигра определилась, выложив на руку девушки красную жемчужину, а тень в это время, упираясь, пер в ее сторону два браслета, связанные черной лентой. Дотащив, встал столбиком и пискнул, мол, готово, смотрите на меня все, какой я важный. «Молодец!» — похвалил Кэп и погладил теня. Взяв выбранные тенем браслеты, посмотрел на девушку напротив, будто мысленно примеряя, подойдет ли, и, согласившись с выбором своего маленького помощника, надел подарок. Тут же прямо на глазах браслеты ужались, плотно обхватив запястье. «Не жмет?» — спросил оружейник. Мамба покачала головой, ничего не понимая. «Как себя чувствуешь?» Она удивленно протянула. «Как новенькая. Как будто только что из душа и дня тяжкого не было». Девушка непроизвольно сладко потянулась, тряхнув головой. «Тогда чего ждем? Принимай жемчужину, она твоя». Мамба встала, проглотила жемчужину. «За братство!» И отпила из кубка. Собравшиеся зааплодировали. «Присаживайся». Мамба довольная присела. «Попробуй выпустить лезвие», — сказал ей змей. «Что?» — спросила ошарашена валькирия. «Ну, представь себе, будто ты держишь в каждой руке по клинку или как кошка выпускаешь когти, чтобы ответить обидчику». Мамба, наверное, приняла это за розыгрыш, грациозно выгнулась, зашипев по-кошачьи, и, характерно растопырив пальцы, изобразила парные удары кошачьих лап. Очень даже правдоподобно получилось. А вот увидеть на концах своих пальцев изящно изогнутые, будто спрессованные из искрящегося света 20-сантиметровые когти, она никак не ожидала. Испугавшись увиденного, резко отшатнулась назад, упав вместе со стулом. Тигра вмиг оказалась на плече. «Жива?» — спросил глава братства. «Не поранилась?» С середины стола шли 8 тонких сквозных прореза. Мамба сидела на полу, рассматривая свои пальцы. Они приняли свою изначальную форму — красивые, тонкие, ухоженные. Офицер встал из-за стола и вышел на центр кают-компании. Под удивленными взглядами поклонился и закружился, выполняя замысловатое кота с парными мечами. Не человек, а темный торнадо с мечами-молниями. Зрителей впечатлило до дрожи в коленях. Михаил замер на последнем ударе. Клинки развоплотились, и истаяв дымкой, он поклонился. Аплодировал только Глыба, все остальные были немного не в себе. Взглянув на растерянных друзей, Воинов виновато подытожил. «Придется попривыкнуть. Эти клинки намного удобнее и эффективнее материальных. Это могут быть и когти, как доказала нам мамба, или вот такие гладиусы, как у меня, или даже двуручник, или боевой топор, все, что вам захочется. Энергия берется частично из вашего источника, здесь подвох, так что поосторожней. Постепенно от применения к применению будет увеличиваться и ваш резерв. Зато в этих артефактах есть и дополнительный бонус. Браслеты на порядок усиливают регенерацию, выносливость и силу. Это уже проверено. Вполне вероятно и общее усиление дара или какие-нибудь индивидуальные усиления. Браслеты все разные, поэтому прошу, пробуйте, присматривайтесь. О своих наблюдениях и выводах докладывайте своевременно, то есть незамедлительно. Док, вас это касается больше всех. Остальные браслеты, выбранные тенем, подбирали с большей осторожностью, а испытание проходило на просторной платформе. По окончанию собрались в кают-компании. Делились впечатлениями о доставшихся жемчужинах, разглядывали браслеты на запястьях друг у друга, искренне благодарили командира. «Друзья, пришло время выходить из яслей, и не спрашивайте, почему и откуда. Чуйка подсказывает, закончились наши каникулы. Завтра с утра идем в Рамбов». Этой ночью никто не спал. Будоражили артефакты на запястьях и мысли о предстоящей дороге в город апельсиновых деревьев. Как там все будет, никто не знал. Раннее утро. Светило даже еще не окрасило в теплые тона восток. На траве мерцала роса, по земле стелился предрассветный туман. Соклановцы осмотрелись, спустились. Природа бодрила. Вперед привычно ушли тень с тигрой. Шли быстро. Капитан, как привязанный, четко повторял маршрут тигры. Дважды натыкались на трупы тварей с почти отрубленными головами. Тигра с тенем уже сами расправлялись с чрезмерно любопытными бегунами. Перешли Копорское шоссе, углубились в лес и побежали трусцой напрямки. Люди соскучились по движению, бежали в радость. В полдень осторожно прошли по окраине Большой Ижоры, не встретив ни иммунных, ни зараженных. А вот когда вышли на железку, от тигры пришел сигнал тревоги. «К бою!» — отдал приказ лидер клана. Прошли еще немного. На насыпь железной дороги, примерно в 800 метрах, не таясь, вышли 5 человек в черно-коричневом камуфляже, преграждая дорогу. «Псы Цербера! Змей — это опасно!» — тихо сказала Ласка. «Очень быстрые, лучшие наемники». «Плохие парни?» — спросил оружейник. «Очень плохие», — уверенно ответила Ласка. Из вышедших на насыпь один поднял руку, привлекая внимание. Прокричал. «Привет, зайцы! Замучились вас ждать! Мы — псы Цербера! Не дергаемся, складываем оружие, поднимаем руки и становимся на колени. Все, отбегались!» Пес перестал кричать и стал с воодушевлением о чем-то докладывать по рации. Воинов подумал, зачем рисковать, ведь мы почти у цели, и каждого отметил прицелом хищника. «Псы, как же, знаем!» — прокричал в ответ командир. «Не знаю, кто из нас зайцы, но вы ляжете здесь, парни! Уйдите с дороги!» В ответ раздался лишь издевательский смех. «Змей, а я-то думал, с кем позабавиться сегодня вечером? Эй, красавицы, вам сегодня повезло!» «Огонь!» — приказал офицер, даже не вскидывая хищника к плечу. Пятерка псов одновременно упала навзничь. Клоуны подошли, забрали все, что смогли — оружие, дорогое снаряжение. «Сдадим в Рамбове», — сказала Ласка. Тем временем змей поднял заработавшую рацию и, ответив «За поганый язык твоим псам пришлось заплатить», раздавил ее каблуком. К пятиметровой крепостной стене стаба они подошли, больше никого не встретив, решив тигру и теня пока спрятать в заплечный мешок глыбы. Вот и массивные ворота, обитые листовым железом. Над ними большая широкая площадка с несколькими крупнокалиберными пулеметами. По бокам ворот выступающие бетонные башни с бойницами. «Стоять!» — заорали сверху. «Кто такие? Назовись!» «Змей!» — крикнул оружейник. «Рамбовский я! С Пьяного угла родом! Остальные со мной!» «Откуда с Пьяного?» «Рубакина!» «Эй, там внизу! Открывай! Капитан, оказывается, наш, рамбовский пацан!» Открылась маленькая дверь. «Давай, заходи!» Вошли. Дверь захлопнулась, опустился толстенный железный засов. Поодаль стояли несколько автоматчиков, с интересом рассматривающих их. К ним подошел, как понял Кэп, главный караула, зарядив: «Вы находитесь в зоне ответственности стаба Рамбов. Теперь на вас распространяется местный закон. Будьте осторожны и осмотрительны. Стрелять запрещается. Грабить, насиловать, похищать, удерживать, наносить увечья запрещается. Дуэли разрешены только в присутствии секундантов от стаба Рамбов и по кодексу стаба Рамбов. Секундантами могут быть любые полицейские или охотники за головами, проживающие на данной территории. Нарушивший сей кодекс будет преследоваться по всей строгости законов Ораниенбаума. «Понятно?» — спросил начальник караула. «Все понятно, старшой». «Тогда проваливайте». И мужчина тихо добавил. «Будь осторожен, змей, не расслабляйся. Многим ты, власть имущим, дорожку перешел». «Спасибо, не забуду», — так же тихо ответил Миха. «А транспорт до центра у вас есть?» — спросил он уже громче. «Конечно. 3 спорона, 5 минут, и вы в центре». «Идет. Глыба, расплатись». Забрались с улыбками и комментариями в видавший виды пазик с погрызенными сиденьями, как будто в аттракцион вошли. «Наконец-то!» — улыбнулась Пифия и, слегка подправив макияж, выбежала из усадьбы. «Едем к Крёзу», — сказала она водителю. У дворца катальная горка всегда останавливалась много транспорта. Многие приезжали к рамбовскому Крёзу просить ссуду или расплачиваться. Провидицу узнали и без лишних слов проводили, как вип-персону, через служебный проход прямо в смежную с рабочим кабинетом воротилы комнату. Здесь было приятно находиться. Книжные стеллажи под потолок из красного дерева, арочные окна, по центру цветущая глициния, под ее дивно пахнущими сиреневыми цветами, по кругу небольшие удобные диванчики, маленькие японские столики и подсветка для чтения. Только Пифия расположилась, в комнату вошел дородный мужчина с живыми смешливыми глазами и копной рыжих волос, одетый в рубашку безупречной белизны и твидовый костюм в коричневую клетку, дополненный изумрудным жилетом. Крёз выглядел настоящим дэнди. «Почему без охраны?» — строго спросила Пифия у вошедшего. «Ах, бросьте, душа моя, кто же может защитить от Пифии? Надеюсь, ты не пришла убивать друга?» Красавица, словно настоящая пантера, фыркнула и осуждающе покачала головой. «Ты плохо думаешь обо мне, друг мой. И все равно, Крёз, нельзя так относиться к своей безопасности». «Так осчастлив меня и возглавь мою службу безопасности». Девушка засмеялась. На это можно было смотреть вечность. «Я за этим и пришла, чтобы осчастливить тебя, но только не своей службой». «Может, замуж за меня пойдешь? Это мое 103-е предложение», — быстро выговорил Крёз, и у него, словно у настоящего фокусника, возникло обручальное кольцо с настоящей белой жемчужиной. Провидица с виноватым лицом покачала головой, мол, «извини, друг, даже за такую драгоценность меня не купить», и произнесла: «У меня есть лучшее предложение для тебя, Крёз. И прекрати кидаться сокровищами. Мы друзья, хорошие друзья. Не разрушай это». «Прости, прости. И что может быть лучше в моей жизни, чем твое согласие?» «Есть кое-что, Крёз. Есть». «Так, моя дорогая неприступность, я хорошо знаю, кто ты такая. Не темни. Ты же знаешь, я щедр с друзьями, а их у меня раз-два и обчелся». Завелся Крёз, понимая, что если Пифия пришла, то все очень серьезно. «Мне нужен чумной форт со всем, что там есть». «Ты считаешь это нормальная стоимость за твою информацию, которую ты даже не озвучиваешь?» «Поверь, это почти ничто, бесплатно. И ты получишь это уже сегодня, я гарантирую». «Согласен», — уверенно кивнул Крёз. Причин сомневаться в словах Пифии у него не было. Старые друзья скрепили договоренность рукопожатием. «Тогда мне срочно нужны все коды к системе обороны и безопасности, документы владения, заверенные администрацией стабов Ораниенбаум и Кронштадт, и еще дела всех работников, бойцов и обслуживающего персонала. Документы должны быть оформлены на него». Пифия взяла ручку, написала на листке «змей» и подала Крёзу. Местный олигарх посмотрел, кивнул, сказав лишь «наслышан, подожди немного», и тут же ушел. Пазик привез злых клоунов на привокзальную площадь. Жизнь бурлила даже через край. Народу здесь оказалось неприлично много. Кто-то подъезжал, кто-то отъезжал. Из военных грузовиков спрыгивали вооруженные люди. В сквере группировались целые отряды. Глашатаи что-то там кричали, раздавая листовки. Парень, руливший на пазике, назвавшийся Секой, посоветовал им именно вокзал. Теперь здесь стоял самый приличный кабак, где можно было и комнаты снять, и товар, если что, выгодно продать. Они заняли угловой стол, места хватило всем. Цены и вправду оказались низкими. Трофеи приняли с воодушевлением, открыв приличный счет, который можно было обналичить в любое время. Заказали грибной суп из настоящих белых, утку по-пекински, мороженое и кофе. Обслуживающий персонал приветливо улыбался и расторопно выполнял все просьбы. К друзьям даже вышел хозяин ресторана, поздоровался с главой братства злых клоунов, наговорил всем хороших слов и заявил: «Гости дорогие, ужин за счет заведения и ночлег в лучших апартаментах». К ним постоянно подходили какие-то незнакомые люди, представлялись и жали руку Войнову, тем самым напрягая девушек. Когда этот навал любезностей схлынул, офицер, наконец, спокойно поел. «Мы популярны, как я погляжу. Получается, нас каким-то образом все знают, а мы никого. Занимательная история». «Ничего занимательного. Это стаб. Здесь новости распространяются со скоростью света. И всех подходящих мы знаем. Ну, почти всех», — поправилась Ласка. «Ну да ладно с этими слухами. Реклама еще никому не мешала. А вот нам нужно поговорить. Вот что я предлагаю, други. Средства у нас есть. Покупаем здание и обосновываемся в этом стабе. Предлагаю жить в одном здании, но если кто-то захочет жить отдельно, это тоже несложно организовать». «Капитан, чем будем заниматься?» — обоснованно спросил знахарь. «Пока предлагаю охотиться на элиту. Да, опасно, но у нас есть чем себя обезопасить. Твердыня с близнецами займутся обустройством нашего дома, док будет заниматься исследованиями, попутно можно открыть лавку и продавать зелья и другие ингредиенты от элитников. Когда братство окрепнет, можно и что-то из оружия или артефактов на рынок выбрасывать. Постепенно выстроим крепость и будем себе поживать, добра наживать». Предложение змея понравилось всем, народ заулыбался. «А что, здорово!» — сказала Ласка, а Чума вдруг тихо непроизвольно выругалась, скрипнув зубами. «Капитан, псы Цербера здесь. Вот же не повезло. Жало и Цербер сами пожаловали», — упадническим голосом сказала девушка. «Почему не повезло? Это закономерность», — спокойно и даже расслабленно ответил оружейник. К их столу подошел высокий, стройный мужчина с чертами итальянского мачо. Впечатление портили холодные рыбьи глаза. За его спиной маячил квас, как что-то потустороннее, узкоплечий, сгорбленный, с длинными руками до колен, весь в постоянном бесконтрольном движении, будто с детства больной ДЦП. «Ты змей!» «Кто спрашивает?» — спокойно ответил лидер клана, щурясь от удовольствия и потягивая из кружки настоящее баварское пиво. Тут подскочили несколько вышибал заведения с масками страха на лицах. Подошедший раздутый мужик, весь красный от гнева, видимо, потому что на него совсем не обращали внимания и совсем не боялись, прошипел, как гадюка: «Я Цербер, ты убил моих людей». Командир усмехнулся. «Я их предупредил, они не слушали моих слов. И не стоит шипеть, не страшно. Все твои спутники умрут завтра, а ты, наглец, станешь рабом. Вызываю вас всех по очереди на дуэль. Змей, я оставлю тебе жизнь, и ты будешь смотреть, как умирают твои люди один за другим, один за другим». Михаил задорно засмеялся. «Ух ты, какой многословный упырь! Ты сам намерен это делать?» Со злорадной ноткой спросил Воинов. «Много чести для такого мусора. Моим мечом будет жало», — и он показал за спину. «О как! Я запомнил твои трусливые слова, псина, и когда-нибудь засуну тебе их в глотку». Цербер побелел, покраснел, затрясся, но сдержался и буквально выбежал из зала. За ним последовал Жало. Подбежал обеспокоенный хозяин заведения. «Извините, больше такого не повторится. Разрешите вам предложить отдельный зал с полной заменой блюд и напитков. Там вы и поговорить сможете, не опасаясь подслушивания». Оружейник согласился. Их проводили. Стол ломился от яств и напитков. Играла легкая музыка. Здесь даже имелся небольшой танцпол. Вечер был, конечно, омрачен. «Чего приуныли?» — спросил офицер, когда все расселись. «Мы пока живы. Уныние — самый плохой советчик». «Капитан, плохо дело. Похоже, нам капец», — чуть не плача сказала Ласка, со злостью швырнув вилку. Капитан не успел ответить. Все услышали приятный, бархатный женский голос. «Не все так плохо, Ласка», — сказала богиня из его снов. Как она подошла к столу и вообще сюда попала, глава братства почему-то не заметил, да и все остальные это упустили. «Можно присесть к вашему столу? У меня неотложное дело». «Никогда не слышал, чтоб кто-нибудь отказывал пифии», — пробурчал знахарь. «Здесь не кабак, а какой-то прорыв инферно», — сказала с долей дерзости и злости Ласка. «Сначала Цербер со своим темным ассасином, теперь вот пифия. Тоже наши жизни нужны». «Ша! Успокоиться всем!» — цыкнул Кэп. «Док, подвинься. Присаживайтесь, угощайтесь. Пифия здесь совсем по другому поводу. Она в братство пришла вступать». Алхимик выронил вилку из рук, а остальные даже, кажется, и дышать перестали. «Я не ошибся? Вы ведь пифия с мыса Бакенной?» Провидица пожирала глазами офицера и завороженно улыбалась, как маленькая девочка, которой подарили настоящего медвежонка панду. «А ты намного опаснее, чем я думала, змей. Нет, ты не ошибся. Вот мой взнос». И она протянула небольшой тубус. «Что в тубе, пифия?» «Твое право владения чумным фортом, со всем движимым и недвижимым, и со всем, что там находится, включая иммунных». «Щедро!» — едва не присвистнул командир. «Из чего такие дары?» — насторожился он. «Это то минимальное, что я могу внести, вступая в братство, но мне нужна небольшая встречная услуга». Оружейник внутренне улыбнулся. «Вот оно, основное». «Что именно?» «К Рёзу нужно подобрать жемчужину, или несколько, если получится. Этого человека вряд ли кто упрекнет в болтливости. Кстати, и он желает вступить в братство». «Нифига себе, нужный человек», — не сдержался док. «Откуда такая информация?» — спросила Ласка. «Зачем таким влиятельным людям понадобилось вступать в наше братство, к нам, гонимым?» — вторил Твердыня. Пифия загадочно улыбнулась и промолчала. «А что с дуэлью?» — тихо спросила Ласка. «У нее появилась надежда на выживание. Как бы ни был силен их лидер, он явно не бритер». «Дуэли как таковой не будет. Цербер, когда узнает, что я вступаю в братство, терять своего лучшего бритера не станет. А змею, как главе клана, нужно лишь официально принять меня и назначить Виру за отказ от дуэли. Или настоять на дуэли. И тогда я просто убью Жало». «Ты так уверена?» — спросила Чума. «Нет. На самом деле у меня были видения, что дуэли не будет». «А дальше?» — спросила Ласка. «А дальше я не знаю. Не люблю за собой подглядывать».